Обида ручья. Мимо дома кузнеца Кия бежал говорливый ручей. Он тек из болота, с ягодных мхов. Нес темную торфяную воду, за что и прозван был черным. Таких ручьев и речушек много на свете, столько же, сколько болота, пожалуй, и больше. Ручей падал в реку, а река в широкое море. Там при устье построили город, стали ходить заморские корабли, повелся прибыльный торг. Отец Кия нередко ездил туда, продавал сделанное мастером сыном и всегда возвращался довольный. Под старость он многие заботы переложил на плечи выросших сыновей и даже начал похаживать к ручью, посиживать с удочкой, прикрыв от горячего солнца седую голову шапкой, сплетенной из еловых тоненьких корешков. Самому Кию некогда было надолго бросать наковальню, но и от его кузни вела тропинка к ручью. Приходил набрать в деревянные ведерки воды, ополоснуть копоть с лица, отмыть сажу и пот, и никогда не забывал поблагодарить добрый ручей, низко поклониться ему. Весной, когда ручей выплескивался из берегов, Кий дарил ему свежего масла полакомиться, а осенью, когда земля, принеся плоды, отдыхала, умытая дождями, жертвовал гуся и никогда не упоминал вблизи воды зайца, чего, как известно, не любит ни один водяной, ибо прыткий заяц подобен огню. И вот однажды отец Кия сидел на зеленом травяном берегу, в полглаза приглядывал за удочкой и размышлял, куда бы это могла подеваться вся рыба в ручье. И, наконец, припомнил за пруду, недавно построенную в низовьях. Единственный проход оставили в той запруде, и там бывало не видно воды за рыбой, спешившей на нерест. А уж тут как тут поджидали ее сети, верши, остроги. «Не оскудеет, небось?» — ответили удивленному старику беспечные люди, выстроившие запруду. «Вон сколько рыбы в реке!» Теперь отец Кия досадливо косился на пустую плетенку, приготовленную для улова. «Видать, оскудело. А если саму реку кто-нибудь перегородит?» И только сказал. Отколь ни возьмись, подошел к нему малый мальчонка. «Здрав будь, дедушка!» И замолк, словно бы хотел о чем попросить. «И ты, гой еси, внучек!» — честь честью ответил старик. А про себя посетовал, что не вынул ни рыбки порадовать мальца. Потом пригляделся. Рубашонка-то на нем, буро-черная, как есть в торфяной воде вымоченная, а с левой стороны водится кап да кап на зимь. Пригляделся еще. В волосах зеленые водоросли впутались, на плечо стрекозг присела, а между пальцев босых ног — перепоночки. Оробел отец Кия. Понял, непростой мальчонка пожаловал. И кто здесь кому за внучка сойдет, это как посмотреть. Еще дед старика у ручья свадьбу играл, и дедов дед, а мальчонка уж за руку тянет. «Пойдем, покажу, где рыба стоит». И точно. Привел к заводе, к белым звездам кувшинок в черной воде. Сам рядом сел, ноги в воду спустил, а траву кругом, словно кто тотчас из ведерка облил. Закинул удочку старец и мигом натаскал полную плетенку рыбы. Запыхался с крючка отцеплять. «Как же отдарить тебя?» — спросил он мальчонку. Тот глянул голубыми глазами. «А вот как, дедушка, поедешь в город на торг, увидишь там матерого мужа в синих портах и синей рубахе, в синей шапке высокой. Да ты его сразу узнаешь, что дядька мой. Ты так передай ему, дедушка. Черный, мол, ручей славному морскому хозяину челом бьет. Низко кланяется и просит сказать, запрудили его за пруды, сил нет. Закол от берега до берега учинили. Рыбу начисто вывели. И не то, что кишок назад в воду не кинут. Вся на берегу протухает. От жадности ловит, что и не съесть». Шмыгнул носом и показал порванное плечо. «Я там щукой плавал у запруда-то. Рыбу спасти хотел. Так они острогой меня. Передай, дедушка, морскому хозяину, как, мол, прикажет, так оно и будет». С тем прыгнул в заводь, и встреч поднялся огромный усатый сом. Вскочил на него верхом, и вмиг умчался мальчонка. А отец Кия поехал на торг и все выполнил, как обещал. «Острогой, значит?» — — свел брови дородно одетый в синий человек. — Что ж, снеси, дед, черному ручью поклон от морского хозяина, да скажи, пускай слезы-то вытрет. Не было доселе никакой запруды, да и не будет. Ушел. И за ним потянулась цепочка мокрых следов. Знай, погонял старик запряженную в тележку кобылу, вернулся домой и немедля вышел на берег. «Поклон тебе от морского хозяина, кормилец черный ручей! Велит не горевать! Не было, мол, прежде запруды, да и не будет!» В этот раз не показался ему мальчонка. Лишь выметнулась из воды большущая щука, плеснула громко хвостом, а ночью расходилось великое море, ринулась на берег, вздыбилась косматыми волнами. Далеко вокруг разнесся тяжелый грохот прибоя. Проснулся отец Кия и рассудил была гроза. Потом вышел во двор, увидел ясные звезды, начал смекать. Пошла зыбь по реке до самых верховьев, где припадал к ней черный ручей. Выбежали хозяева за пруды, напуганные небывалым ревом воды, и только успели увидеть, как поднялись гневные волны, и живо снесли закол, разметали жерди, вывернули неподъемные бревна, затихли и отступили, сердито ворча. Сказывают, у тех людей хватило умишка. Уразумели правый гнев морского хозяина. Повинились перед черным ручьем и не калечили его больше, не жадничали. Довольны были тем, что сети да удочки приносили. И рыбьи внутренности всегда возвращали в воде, чтобы не оскудела река. Говорят, еще многим все же пошла наука не впрок. Повадились пакостить от моря вдали, дабы хвалиться. Здесь, мол, никакому хозяину, хоть и дядьке всех водяных, нас не достать. Оно, может, и так, но на второй, на третий ли год изумляются загребущие пришлицы. А рыба-то где? Куда вся подевалась? Где же им знать, что их водяной нажаловался-таки морскому хозяину, и тот не пустил рыбу наверх, отправил в другую реку на нерест? Вот и сидят голодные люди, плюют в реку со злости и сочиняют всякие небылицы. В кости, мол, водяной проиграл рыбу соседу. И ведь ни за что не сознаются, сами, мол, во всем виноваты.